Но высшие офицеры смотрели на стены с не меньшим скепсисом и искали способы, как избежать ситуации, при которой придется уложить в гроб половину войск, без каких-либо надежд на успех. «Капитан Грифонов нас точно в первых рядах пошлет, командир, а с нашими людьми в городе нельзя связаться, может, они чего подскажут?» Филипп лишь печально покачал головой. Он и сам бы хотел узнать, что случилось с его людьми, но город был закрыт со всех сторон, да в городе толком не осталось и мирного населения. Всех нелояльных Ампуликс и Пфит просто выгнали, несмотря на статус, богатство или силу людей. Мятежные аристократы готовились дать последний бой во имя свободы и мести за казненных родственников. Исключением были Филис, что склонились перед пекаро, принеся какую-то особую клятву. «Командир, посмотрите на море». Филипп посмотрел и едва не оказался отброшен обратно на границу. На рейд выходили корабли. Даже издалека было видно, что они не военные, но верить, что их артиллерия не сыграет свою роль, было абсурдом. Знамена Сардинского королевства. Как небольшой лучик надежды раздается голос Бальхи. «Командир, не думаю, что они вмешаются. Скорее всего, их наняли для эвакуации. Ампуликс уже объявили, что умрут, но не побегут», — с сомнением ответил Брауни. Филипп был согласен, но подсказал Стефан, и его догадку командира Валона и озвучил. «Ампуликс фанатики действительно скорее умрут в полном составе, но Пфит, они слишком быстро эвакуировались из родового гнезда, видно, готовились к поражению». «Вы абсолютно правы, господин», — раздается из-за спины, и повернувшиеся офицеры смотрят на Ивана в сопровождении солдата Авалона. Слуга хватило мгновения, чтобы увидеть алые глаза, но он скрыл свое недовольство, внимательно смотрит на остальных присутствующих. Особенно долго его взгляд задерживается на девушках с похожей аурой. На шум подошел и командир Грифона Фернардо. «Ваш человек, и могу ли я поинтересоваться, как он мог здесь оказаться?» «Можете». Повисла тишина. Филипп снова смотрел в сторону города, грифонец пытался просверлить в нем дырку, а слугу тем временем извлекли из-под земли и уже уводили в глубину лагеря. «Что ж, я изучил диспозицию. Совещание у нас через 3 часа, хорошо, там и увидимся, Фернардо. Но постойте, ваш человек». «Мой человек скажет, что знает. Необходимые подробности я сообщу позже». Филипп ушел, и ушла его свита, оставив позади злого грифонца. Саркус и Сали. Решил сразу спросить Лис, дети, несмотря на свои физические недостатки, ему почему-то импонировали. Что с ними? И с трудом удержался от желания ехидно улыбнуться, смотря с каким трудом слуга его визави сдерживает желание его послать. Но Иван вновь справился и ответил. Внизу. В полном порядке, несмотря на то, что провели в подземельях столько времени. Многие из отряда больше суток не выдерживали, а дети шагали как заведенные. Нет, их поиски не увенчались успехом. Точнее, они что-то нашли, но, как я понял, это просто новый след. Подземелье. Везет мне на них. Брауни, в этот момент видно досчитавший расстояние от базы до города, решил задать вопрос, видя, что командир о чем-то задумался. Неужели вы наткнулись на тайный проход кого-то из аристократов? Просто не могу представить, зачем еще такой длинный подземный проход. Все посмотрели на Ивана с нескрываемым интересом. Но мужчина при упоминании подземелий вздрогнул и перекрестился. Что мысленно отметил Филипп, который помнил, что старый слуга старается скрывать свое крещение. Как, впрочем, и многие солдаты и офицеры. Это не путь побега. Там слишком узко, слишком много поворотов и тупиков. И темно. «Ты что ж темноты боишься, старик?» — не ожидала. Говорившая это Жаклин, стояла с заметным трудом и сильно бледной, но голос ее был ехидным. Но слугу слова эти совсем не смутили. Наоборот, он снова ушел в себя. «Это не темнота, и не подземелье. Это нечто более страшное. Но катакомбы ведут прямо в город, и мы сможем всех, кого надо, провести». «Отлично. Манфрид, твои идут со мной в полном составе. Брауни, бойцов Адольфа тоже идут со мной. Краус, выделишь людей и полка охрана. Человек 300. Остальные будут вместе с грифонцами вначале имитировать атаку, а когда мы подадим сигнал, начнете настоящий штурм. Приоритет — вперед толкать грифонцев. Мне все, сколько их умрет, ваши жизни важнее. Это будет не так просто, Брауни. Все зависит лишь от того, насколько ты будешь циничен. Если потребуется, силой заставляйте, ну или... Жаклин, как с артефактами? Полностью готовы. Просто их нужно подкинуть в расположение грифонцев, и через пару дней они сами начнут рваться в бой. Отлично. Капитаны, выберите самых горячих. Даю карт-бланш на драки, дуэли только ради богов, не до смерти, Да хоть в карты проиграйте эти безделушки, но заставьте их взять эти талисманы. Не дайте работе молодой мисс уйти в пустоту. Собрание прошло именно так, как и ожидал Филипп. Капитан Фернандо изо всех сил намекал, чтобы именно Авалон первым пошел в атаку. Также потребовал немедленно передать слугу и его знания ему как более опытному, на что бы был послан Филиппом, который также сообщил, что атака начнется через 2 дня, после чего гордо удалился под недовольную ругань своего союзника. Подставлять союзника бесчестно, Стефан недовольно бурчал, Филипп лишь оскалился. Уберто решил первым от нас избавиться, ему явно не понравились мои решения по удержанию города, особенно его, похоже, впечатляли повешенные жители, и его совершенно не волнует, что эти добрые горожане его на вилы поднимут. С чего такие выводы? Ты вроде ничего такого не сделал. Филипп не стал отвечать, зрение его постоянно теряло краски, и он предпочел просто проигнорировать визави. Более того, Лис почувствовал, как сознание второй души полностью отгораживается, как в самые первые дни. Старик ни капли не преувеличивал странность подземных переходов. Даже лестница, что ввела вниз, казалась инородной до безобразия. Ведь за небольшой естественной пещерой взору всего немаленького отряда предстало настоящее произведение искусства. Мраморные ступени с красивой резьбой, неестественно ровные без каких-либо следов грязи или сколов, они буквально кричали о магическом происхождении. Но страшнее всего было то, что едва отряд удалился от выхода на сотню ступеней, как позади стало неестественно темно. Впрочем, как и впереди, заметив дрожь, идущей рядом Изабеллы, Филипп решил спросить: «Тебе тоже, кажется, что что-то тут не так? Я почти не чувствую богиню, будто не было последнего года». «Ясно. А ты?» «А я аномалия. У меня сложные отношения с Экалрат, хотя что-то твой родственник затих, и уже мысленно. Стефан, ты еще со мной, или наизнанку ушел?» «Да здесь я еще, но соглашусь. Странно тут. А это что такое?» Они все вышли к мраморной арке, на которой были выведены надписи «Хаймэм». «И что это значит?» «Ни Саркус, ни Сали не смогли перевести, и никто из нас не смог. Так тут написано, если я не забыл еще язык. Ты понимаешь, что тут написано?» — спросили одновременно Изабелла и Стефан. Филипп лишь тряхнул головой. «Так, пусть те, что кто восстал против Луны, Лы, Лю, пусть те, кто восстал против Люпас, познают наше милосердие. Пусть темнота скроет их лица. Пусть их тела сгниют от болезней. Дети никогда не увидят солнца, а боги исчезнут в забвении. Командир, что-то мне кажется, слово «милосердие» не подходит к последним пожеланиям. Скорее всего, тех, кого сюда загоняли, выбирали между позором и смертью, и получили и то, и другое». В этот момент по другую сторону арки раздалось: «Господин, а откуда вы знаете этот язык?» «Саркус, у меня есть пара скрытых талантов. Ты вроде же говорил, что в вашем мире не было магии». «А это не магия, Стефан. Это латынь. Единственный язык, который мне дался в прошлом мире». Филипп на мгновение предался воспоминаниям. «Английский не выучил, испанский, итальянский, я даже японский пытался освоить, а латынь далась удивительно легко. Вы тут следов заключения не находили?» «Находили, господин. Из темноты показалось детское лицо, обезображенное опухолями, и даже статуи богов. Дай угадаю, овца, что-то похожее на кота, лягушка-переросток, что лисья, и странного вида крылатую хрень. 5 из 5, господин, но нам стоит идти. Магия этого места до сих пор пытается свести с ума тех, кто оказывается внизу». Слова полудракончика подтвердились, едва они пересекли арку. Темнота начала давить со всех сторон, и увидеть дальше, чем на десяток шагов дальше, было нельзя. Но Филипп переносил темноту удивительно легко. Он даже вел непринужденный разговор с подростком. «Как вы тут? Нашли следы вашего дракона?» «К сожалению, нет. Здесь его следы, но нам придется отправиться дальше на север. Печально, печально. Но, как я понимаю, наши наниматели провели здесь немало времени. По крайней мере 1000 лет. Есть еще несколько табличек, на которых, как я с братом предполагаю, написано, за какие грехи их сослали. Моя дорогая, чтобы это понять, не нужны таблички. Все просто. Это была борьба за власть, которую они проиграли. Интересно, как с этим связан Розен Люпас? Изабелла, если собралась падать в обморок, опирайся на своих соседей, я тебя ловить не буду. Я чувствую что-то. Это мисси, мисс, зови ее Белла. Эй, мисс Белла, это въевшиеся в стены страдания. Мы с сестрой думаем, что здесь умерли не одна сотня, если не 1000 заключенных. И господин Лис, статуй тут не 5, Их 74. В этот момент что-то хрустнуло под ногой у солдата. Все посмотрели. Вроде здесь раньше не было костей. «Идемте быстрее, господин. Это место проклято и не стоит тревожить его покой». Им потребовалось почти 2 часа, прежде чем они выбрались из очередного неестественного прохода. Но именно благодаря этому они и оказались даже ближе, чем можно было ожидать, к своим врагам. «Я в раю». Девушка завороженного рассматривал винные бочки перед собой. Филипп лишь хмыкнул и спросил у группы встречающих: «Ну и насколько вы успели обпить хозяев цитадели?» Пусть сообщение было затруднено спецификой перехода, Авалон продолжал действовать согласно плану, в том числе и по отношению к союзникам. Грифонцы под влиянием множества талисманов, а также благодаря прямой подпитке от Жаклин. А чтобы не допустить раскрытия маленького секрета, к ней никого не допускали. Ведь сложно было бы объяснить кровавый ужас внутри ее палатки. «Все, хватит на сегодня». Максимов остановил очередного добровольца и занялся его перевязкой. «Госпожа, какие знаки обновить?» Младшая из лис еще сильнее побледнела за последние 2 дня. Магия жрала ее изнутри, но ради семьи она терпела. Вот и сейчас она пальцем с синеватым ногтем ткнула в 7 знаков вокруг себя, на которые помощники-медики попытались равномерно распределить кровь. Остатки были поднесены ей в железной чашке. Девушка поморщилась, но осушила сосуд в 1 глоток, после чего просто откинулась на свое ложе. Как раньше, сил пройтись у нее уже не было. «Когда там наступление?» — хрипло спросила она, пока Максимов спешно собирал свои инструменты и отступал к выходу. «Через час, госпожа. Скажи капитанам зайти перед атакой». «Так точно». Краус и Брауни прибыли к ней при полном параде, но говорить и пришлось на приличном расстоянии. Удушающая аура становилась все сильнее. «Вы звали нас, госпожа?» «Да, капитан, если мои чувства не ошибаются, нападение вот-вот начнется, и грифонцы бросятся первыми». Бросится глупо, поддавшись гневу и жажде битвы. Но это состояние не продлится долго. Боль, смерти знакомых, страх перед врагом — они смоют наносные эмоции, а расстояние не позволит мне удерживать передние ряды от бегства. «Но, как я понимаю, есть возможность удлинить воздействие эффекта?» — спросил Брауни уже мыслями на поле боя. Жаклин с трудом поднялась и села, посмотрела в глаза своим гостям. Лис ответила: «Крови. Вокруг них должно быть много крови». Смотря на созданную им бойню, Брауни в очередной раз убедился, господин прав, говоря, что все самое чудовищное происходит только по расчету. Для поддержания боевого безумия он переснарядили пчихи фугасными снарядами и обрушил их на стыки позиций своих и чужих. Все поле боя было усеяно трупами, но грифонцы как безумные продолжали наступать. Брауни вертел фляжку и бросал короткий взгляд в сторону командного пункта Краус. Он знал, что и она готовится к выполнению своего плана. Резервный полк уже был вытолкнут в первый ряд. В этот раз Отто не смог отвертеться, что отзывалось болью в сердце капитана. Лигерфорд был его другом, одним из немногих, и понимание, что сегодня он умрет, вызывало жгучее желание остановить Герту. Но он промолчал, лишь потрепал Отто по плечу перед расставанием, и сосредоточиться на бое. Еще им еще только предстояло победить. А когда он подумал о командире, над цитаделью взвился дым пожара. Черт, аккуратнее, Манфрид, не хватало еще угореть в этом чертовом замке. Они с боями рвались к покоям Ампуликс и Пфит, вырезая немногочисленную охрану. Аристократы просчитались, отправив все свои войска в город, готовясь к городскому бою. Но пусть стражи было и мало, они были самыми верными и самыми отчаянными. Вместе со слугами они бросались на отряды со всех сторон и совершенно бездарно погибали, ведь палаши, зачарованные богиней, рубили с одинаковой легкостью броню и плоть. Когда их отряд добирался до открытых галерей, свое слово говорили люди Манфрида. Они обрушивали всю свою огневую мощь на каждого, кто пытался остановить их, атакуя сверху. Именно его людям удалось поразить 3 ампуликс, которые встали на защиту гнезда. «Где же остальные?» — крикнула Изабелла, с трудом справляясь со звоном в ушах. Филипп и сам задавался этим вопросом. Он тоже не верил в смирение хозяев цитадели, а также его все больше смущало отсутствие следов Пфит. Бах, бах, бах, бах. Используя импульс, Лис силой заставил реальность вокруг замедлиться. Зрение потеряло цвета, но стало заметно резче, поэтому 4 стражи упали, освобождая путь к резным воротам. «Даже отсюда я слышу гул. Боюсь, эти ублюдки там провели массовое жертвоприношение. Неужели они решили прервать свой род?» Вопрос Изабеллы остался без ответа. Но оба они вспомнили подземелье, из которого этим людям много веков не было выхода. «Близнецы, приготовить ауру!» Изабелла — звуковую волну. Огнеметчики приготовиться. Двери открылись сами и тут же изнутри в сторону людей бросились осы размером с небольшую собаку. Существа прямо-таки светились от поглощенной совсем недавно энергии, и даже когда в них одновременно ударили драконы рожденные, Изабелла и огнеметчики несколько десятков тварей накинулись на эволанцев. С криками люди начали падать на землю, зачарованные жало прошибали не только плотную кожу, но зачарованный Жаклин металл. Изабелла еще раз, девушка, едва не погибшая от одной из ос, уже собиралась ответить Филиппу. Однако он, извернувшись, подстрелил атакующую ее чудовище, а свою принял на руку. Жало распороло ее до кости, и если бы не призрачная область, возникшая на пути, общее тело могло остаться бесконечно. Звуковой удар совпал с атакой ауры, и те твари, что не погибли от очередного звукового взрыва, обратились в ледяные скульптуры. К сожалению, близость магических ударов не обошлись без жертв. Многие из бойцов упали без сознания с лопнувшими барабанными перепонками, а те, что оказались ближе к Филиппу, покрылись синим. Печальнее всего была судьба двоих бойцов, что пытались помочь своему командиру. Они, как и оса, превратились в ледяные статуи. Но магический удар таки сломал последний аргумент Ампуликс, и оставшиеся на ногах солдаты бросились вперед добивать магических ос и тех немногих, кто еще оставался живым из аристократов. Казалось бы, что могут сделать пятерка выживших, как оказалось, многое. Ведь прямо на глазах у потрясенных людей они полностью отпустили много лет сдерживаемую трансформацию и превратились в жуткую помесь человека и насекомого. Глаза стали полностью фасеточными, на месте рта появились жвала, из рук вылезли полуметровые жала, а крылья за спиной позволили им легко подняться. Кожа во многих местах отслаивалась, выдвигая хитин, что не поддался даже винтовочным пулям, выпущенным в упор. Впервые с начала конфликта многие из солдат Авалон пожалели, что сменили макровое вооружение на пороховое, но их собственные маги не могли им помочь. Изабелла пыталась удерживать из последних сил жизни пострадавших вокруг и почти на инстинктах латая страшную рану своего родственника. Филипп находился в состоянии шока, как, впрочем, и Стефан, который попытался было перехватить управление, надеясь усилить Беллу. Это видел обер-лейтенант Кунзе, сам наполовину оглохший. Он выдвинул из ножен свой палаш и бросился в рукопашную. Вслед за ним пошли и остальные из его отряда. 200 человек против 5. Ампулик срезали, проклинали, бросали воздушные лезвия, заражали личинками противников и обращали их против товарищей. Их панцири принимали на себя десятки ударов зачарованных клинков. Сталь звенела и трещала, несколько палашей сломалось, поражая осколками своих хозяев. Погибали бойцы, но подтачивали защиту своих противников. Адольф оказался первым, кто переломил ситуацию. Его палаш, сверкнув в очередной раз, с хрустом проломил хитиновый панцирь прямо на уровне сердца Ампуликс. Мужчина не сразу осознал, что уже мертв. Даже попытался дотянуться до головы Кунзи жалом, но в итоге только сильнее насадился на застрявшие лезвие, окончательно разрезав сердце, и окончательно обмяк. Адольф даже не нашел в себе сил порадоваться, его едва успели оттащить, благодаря чему он избежал удара от другого аристократа, которому взмах ударника удачно попал по сочленению и отрезал руку по локоть. Бой продлился еще почти 5 минут, оставив после себя 5 разрубленных ампуликс и больше 100 трупов их убийц. Оставив Изабеллу помогать раненым, Филипп, сжимая зубы и в сопровождении бойцов Манфреда, шел в ту часть цитадели, где, как выяснилось, находилась небольшая пристань. Ампуликс погибли. Последние верные им люди умирали, защищая город, еще не зная об этом. Но Пфит все-таки бежали, а ему просто хотелось в этом убедиться. И тем удивительнее оказалось увидеть фигурку девушки, которая стояла на каменной пристани рядом с уже загруженной лодкой. «Леди Пфит, просто Лучия, господин, как мне вас называть?» Манфред было начал поднимать винтовку, но был остановлен рукой Филиппа. После чего, подчиняясь жесту, сделал несколько шагов назад. Сам Лис подошел ближе и ответил, так чтобы кроме девушки его никто не услышал: «Филипп, просто Филипп». Девушка бросила короткий взгляд на свое сопровождение, после подошла едва ли не вплотную и произнесла: «Я пришла передать вам послание от нового главы семьи». Сильвия Пфит оставил послание Пекара, в котором отрекается от договора теней и оставляет свое титул правителя Лукки. «И оставил сестру, чтобы оставить послание. Не любит он вас. Как я уже говорила, в нашей семье не слишком ценит родственные узы. А брачные, ты готов сделать мне предложение?» На эти слова Филипп не смог ответить. Взбунтовался Стефан, который рванулся к телу с такой силой, что целая рука рванулась и взяла за горло молодую девушку. Благо оно также было закрыто глухим платьем. Однако смотревшая в их глаза Лучия лишь улыбнулась. «Кажется, ваш друг против. Я тоже пока не готов связать нас узами брака. Доставить удовольствие можно и без него». Девушка прижалась к нему всем телом. «Можно». Филипп почувствовал, как внутри все переворачивается. Но убрав руку с горла девушки, отстранил ее от себя. «И в следующую нашу встречу мы вернемся к этому разговору. А пока идите, леди, и берегите себя, пожалуйста». Стефан снова попытался остановить своего визави, но не смог и Лучия, оставив шкатулку в руке Филиппа и поцелую на его щеке, грациозно запрыгнула в лодку, которая немедленно поплыла к видневшемуся вдалеке кораблю. Чужак держал Лиса до того момента, пока лодка не доплыла до корабля, после чего с облегчением и бесконечной усталостью отпустил контроль, оставив злого Стефана лишь бессильно наблюдать за морем и кораблем. Глава 11. Прошло 2 недели с момента штурма Пизы, и Стефан вновь сидел на собрании офицеров, а сидел против обыкновения, потому что до сих пор не отошел от ранения. Ранение, на которое его визави откровенно наплевал, из-за чего оно сильно воспалилось и отправило Лиса на 2 недели в постель с острой лихорадкой. Только усилиями Изабеллы он избежал гангрены и ампутации конечности, но после лечения девушка выглядела как бледная тень себя прежней. Не лучше была ситуация и у Жаклин, получившая к ранению живота, еще и сильнейшее пищевое отравление. В итоге руководство на себя полностью взвалил Брауни, который перевалил весь документооборот обратно на Курта. Но даже так Стефан был вынужден подняться с постели и своими приказами останавливать дуэль между Краус и Лигерфордом, а потом получить тяжелый разговор с Отто, который достаточно аргументированно обосновывал, что его полк был подставлен под удар сознательно, что Краус сознательно задерживала помощь, а когда он самостоятельно бросился спасать своих людей, до последнего ждала, прежде чем под давлением со стороны Брауни помочь вырваться резервному. Стефан слушал, кивал, но не мог дать обещаний, ведь была одна деталь, которую командир полка не знал. Краус выдвинулась сама, а не под давлением. Лигерфорду просто повезло, что Герта получила ложный донос о его смерти. Хотя целым немец и не остался, множество бинтов продолжало обвязывать его тело, а правый глаз закрывала повязка. Максимов уже успел попросить разрешения у Стефана обратиться к Белли за помощью в удалении остатков. Лейтенант Максимов все-таки стал начальником медицины. Триаль погиб по глупости, когда попытался бежать из расположения полевого госпиталя. Что его сподвигло, неизвестно, но причину смерти выяснять не пришлось. Воронка от снаряда была более чем красноречива. Правда, некоторые доброхоты уже успели анонимно сообщить Стефану, что Максимов имел разговор с Триалем до боя, и был француз после него бледным до крайности. Лис предпочел отмахнуться от этих доносов, ведь более подготовленного офицера все равно не было. И будто мало было проблем, Лис, в городе обосновался наблюдатель от пекара, который, казалось, поставил себе задачу довести до белого коленя наемников. Иного объяснения наглого поведения данного субъекта Стефан не видел. Вот и сегодня едва молодой аристократ развел в стороны своих людей, арест пекара заявился на собрание. «Вообще-то мы не приветствуем посторонних на военных собраниях, а я наблюдатель от моей семьи, направленный для поддержания порядка в мятежном городе. И меня совершенно не устраивает то, как вы выполняете свои обязательства. Ваши дуболомы подменяют собой местную администрацию, а не приводят ее к покорности. Я молчу про возвращающееся население, которое не испытывает должного пиетета к моему роду. Да что говорить, вы до сих пор не вывесили знамена моей семьи». Стефан пожалел, что его визави до сих пор не здесь. Филипп не стал бы заморачиваться с политесами и просто бы выбил дух из обнаглевшего заказчика. «Прошу заметить, сеньор Пекара, что даже спустя 2 недели в город так и не прибыла оккупационная администрация. Она официальная». Ареста сморщился от слова «оккупационная», и они скоро будут. «Пусть так, но пока эти люди не прибудут, мои люди продолжат взаимодействовать с местными чиновниками, а знамена ваши люди смогут вывесить, когда согласятся встать рядом с ними караулами. Они готовы, или предпочту пожить подольше?» Ареста покраснел, явно захотел высказать многое, но ситуацию от дальнейшего накаливания спас грифонец, который выступил вперед и невзначай приоткрыл кобуру с револьвером. «Разошлись, так показалось, но именно в момент, когда пекар уже приблизился к дверям, они открылись и внутрь вошла Изабелла. Случайность, глупый порыв, а может, вера в безнаказанность? А кажется, вы все-таки знаете, что такое гостеприимство. Так, красавица, ты идешь со мной. В другое время попытку себя схватить закончилась для молодого идиота сломанным запястьем. Но Изабелла находилась в полусонном состоянии и восприняла схватившую ее руку за помощь одного из людей Стефана, из-за чего сделала первый шаг, прежде чем осознала. А осознав, попыталась вырваться и немедленно заработала пощечину от взбесившегося пекаря. От сворачивания шеи Ареста спасла только его сила, которая выдержала удар кулака, заряженного импульсом. Дуэль. Стефан был удивительно спокоен внешне и с трудом удерживал не только себя, но Беллу от немедленной расправы. «Я готов принести. Ну хорошо, тварь подзаборная. Слышал я про твой род. 500 лет. Некоторые семьи простолюдины и то более древнюю родословную имеют. Завтра у порта. Там я тебя и утоплю». Пекара провожали взглядами, что были наполнены ненавистью. «Еще посмотрим, кто кого утопит». Поединок прошел скучно, но при большом скоплении народа. Пусть пекарь и перешел в режим безумной овцы, пусть и смог погонять ослабленного Стефана, но итог оказался предрешен. Лис пошел на риск и, приняв удар в грудь, схватил руку и, вывернув ее, воткнул нож прямо в глаз своему противнику. Магическое усиление не защитило голову от такого удара. Грифонцы сидел мертвенно-бледными от такого зрелища, но Стефан уже не обращал внимания. Ведь на горизонте показался величественный корабль под очень примечательным знаменем черного лебедя на белом фоне. Что забыл один из шварценов делает здесь? До Австрийской империи 3 границы. Стеф, думаю, это великий герцог Союза. Ну или кто-то из его детей. У них знамена похожи, только золотых корон нет. Вот же ж, Курт, быстро организовать почетный караул и мне новую одежду. Максимов, давай что-то убойное. Не хватало, чтобы меня еще скрутило при таких гостях. Антония Шварцин стоял на носу своего личного парохода и смотрел на приближающийся берег с непонятным ему возбуждением. Многие из Шварцинов жили эмоциями и внимательно прислушивались к своим внутренним импульсам. Ведь главная беда императорской семьи была их благословением. Импринтинг. Насмешка для правителей, вынужденных заключать политические браки. Неудивительно, что когда одному из принцев предложили занять трон конфедерации герцогств, он побежал. Целым 3 поколения удавалось жениться без проблем. Стоя на носу, молодой аристократ достаточно рано заметил незнакомые знамена. Коломбо, кажется, у города сменился хозяин. Не знаешь, кто сейчас там главный? В последней передаче из дома говорили, что к Пизе подошли наемные войска пекаря, сеньор. Возможно, это один из отрядов. Странно. Антонио присмотрелся внимательнее. Ни грифоны, ни черные, новенькое пополнение, и похоже готовится нас встречать. Мне приказать капитану остановить корабль? Ни в коем случае. Шварцин вскочил и продемонстрировал отменное чувство равновесия, стоя на самом краю на одной ноге. Там такую делегацию ради меня собирают. Прикажи гвардии быть при полном параде. После этих слов молодой наследник пробежался по палубе и, найдя девушек-служанок, крикнул им, спрыгивая с носа обратно на корабль: «Моника, Лилиана, приготовить мою парадную форму. Знаю, что вы ее взяли, несмотря на мой запрет. Быстрее, быстрее, мы скоро причалим, и я хочу произвести правильное впечатление». Причалили они примерно минут через 40, и Шварц был готов встречать хоть бродягу, хоть императора. Одетый во все белое, что сильно контрастировало с его черными как смол волосами, и сверкая золотой короной наследника, а также множеством украшений, продав которые можно было поправить бюджет небольшого города, молодой парень сверкал улыбкой. Для большего шика он усилием своей магии разгонял от себя во все стороны оставшуюся на пирсе грязь. Впереди него шагал один из глашатаев, который первый приблизился к вооруженной группе и объявивший: «Его светлость, наследник рода Шварценорс и трона союза герцогства Пьемонта, Генуи и Монферрата Антония Шварценорс». Вперед выступил молодой парень моложе Антония, что того вначале позабавило, но успел удержать себя от ехидства. А за те несколько секунд, пока встречающий подходил, Шварцин отметил и острый взгляд, и напряжение тела, и, конечно, скованность правой руки, которая аккуратно держалась вдоль тела. «Приветствуем вас в Пизе, ваша светлость. Я действующий представитель правящей семьи пекаря, глава местной администрации и командир наемной армии Авалон, барон Стефан Лис. Приношу вам извинения за недостаточно пышный прием, но, к сожалению, город еще недостаточно безопасен после прошедших боев, и многие из моих людей находятся на своих постах». При этом Шварцин отметил, как тяжело встречающему было отвешивать соответствующему этикету поклон, и как рядом родственница парня, явно готова подхватить брата. «Оставьте этикет. Я не ханжа и понимаю всю сложность замирения недавно взбунтовавшегося города». Антония улыбнулся и, подойдя поближе, аккуратно положил руку на плечо Лис. Небольшой поток силы пробежался по телу Стефана, и тот даже смог выпрямиться без гримасы боли. «Спасибо. Позвольте пригласить вас в замок. Великий праздник не обещаю, но мы окажем все возможное гостеприимство, а ваши люди смогут почувствовать в городском празднике. Люди сегодня будут спускать пар». Но Шварцен не был расстроен и уже собрался было принять предложение, как к нему подошла Моника. Прошептав несколько слов, она отошла, передав господину небольшое письмо. Антония покрутил в его руках и снова обратился к Лису. «Что ж, прежде чем я приму ваше приглашение, прошу уже вас принять письмо от одной леди небезызвестной вам семьи». Взяв письмо, Лис с трудом сдержался, чтобы немедленного его не выбросить, что не мог не заметить Шварцен. Однако Антония лишь подошел ближе, показывая, что готов проехать вместе с правителем города. Банкет прошел в приятной обстановке. Удивительно, но не только Шварцен не стал дичиться общаться с бароном, но и гвардейцы удивительно легко сошлись с наемниками. Это также способствовало и большое количество алкоголя, которое было им предоставлено, и которым они начали делиться с горожанами. «Удивляюсь я вашим людям, ожидал от них большего хаем, высокомерия, презрения. Среди моих людей нет дворцовых шаркунов. Каждый из них успел повоевать, и ваши люди им ближе, чем свита моего отца. Африка, Индонезия, Новый Свет, где они только не побывали. Вам помощь еще раз?» Стефан, как раз снова сильно побледневший и опершийся на стол, помотал головой. «Прошу прощения, это не от недоверия. Личная сила может вас атаковать. Вам ведь не нужен такой паразит». И парень показал из-под рукава гусеницу, что сверкало красным насыщенным цветом. Как интересно. Паразит или симбиант? Второе. Поэтому ко мне сестры не подходит без необходимости. Сестры, с сеньорой Изабеллой я уже познакомился, но как понимаю, она не единственная ваша родственница. Действительно. Но как я, Жаклин была сильно ранена и сейчас проходит курс лечения. Могу предложить вам помощь своего личного врача. Сеньор Пилларати отличный специалист. Не первый год на меня работает. Лечит любые ранения и почти любые экзотические болезни. Лис недолго сомневался и кивнул, соглашаясь, не замечая лихорадочный блеск в глазах своего собеседника. И в этот момент от дверей раздалось: «Стефан, ну что ты меня хоронишь? Уже нормально. Сеньор Шварцен, не слушайте его, он просто паникер. Рад с вами познакомиться, но вам стоит больше прислушиваться к своему. Кстати, вы друг другу приходитесь дальними родственниками», — одновременно произнесли Лисы. И если Стефан говорил это, сидя в своем кресле, то младшая уже стояла у дверей, ведущих к лестнице. «Если собираешься гулять, возьми охрану. В городе ни хрена неспокойно, несмотря на праздник. Не будь занудой». «Но ты прав, возьму», — крикнула ему в ответ Жаклин и вышла за дверь. Антония, не отрывавший от нее взгляда до самого конца, спросил: «Не боитесь? Вы же только недавно замерили город». «Бесполезно спорить. Они, чтобы со мной встретиться, границу перешли и прошли через заслоны наемников. Вы не смотрите на ее хрупкость? На ее ладошках уже немало трупов. Урх, прошу меня извинить, сеньор. Пожалуй, я вас покину. Слуги вас проводят, вы не возражаете?» «Конечно. Приятного отдыха. И не надо таких формальностей. Может называть меня просто Антония. Флоренция». Роман сидел за столом и уже не в первый раз широко зевал, и с большой тоской взирал на чашки с остатками кофе перед собой. «Сходить, не сходить? Вот в чем вопрос», — разговаривал сам собой голос, морща нос от устойчивого запаха алкоголя. «Да где его носит? Утром еще приехать должен был». И будто отвечая на его мысли, в дверь постучались. «Войдите». Вошедший мужчина был заметно старше хозяина кабинета. При абсолютно лысой голове у него была внушительная черная борода. Он быстро оббежал взглядом кабинет, неодобрительно сморщился, посмотрев на стол и общую неубранность помещения, но вместо возмущения просто произнес: «Приветствую, голос Люпас. Я, брат Джованни, прибыл, дабы передать письмо от высшего совета. И что же вас задержало? Мне сообщали, что вы прибудете еще утром. Я задержался, проповедуя бедным жителям этого края. Многие из них в отчаянии и достаточно злы на местных аристократов, что доказывает верность нашего учения. Не могут презренные». «Стоп», — остановил прибывшего Роман. «Брат Джованни, мы с вами не в графстве Урбино, где аристократы прислушиваются к нашим словам. Если не помощь командира Авалона, меня и подчиненных изгнали из города. Поэтому прошу не давать повода, даже если это всего лишь слова, но голос, подойдя поближе и понизив громкость своей речи, начал возражать Джованни. Сейчас как никогда подходящий момент, люди не верят в ложных правителей, более того, они злы на них. Мы можем начать то, что уже предсказано много веков назад. При этих словах Роман поднялся со своего и посмотрел на гостя взглядом, который не предвещал ничего хорошего. «Брат Джованни, не стоит такое говорить. Великое объединение земель Италии, что было предсказано, не может начаться раньше, чем придет избранный волчицей. До этого дня мы лишь направляем мысли людей и уж тем более не призываем их свергать, пусть и ложных, но правителей. Но, в вас говорит высокомерие, людская ненависть, что сейчас пронизывает Флоренцию, может стать источником бунта, вы правы, но мы не палачи. Вы хоть подумали, сколькие погибнут, когда против по сути беззащитные люди столкнутся с гвардиями аристократии? Цель не оправдывает средства. Хватит, и со мной согласны высшие иерархии. Вы еще даже не читали письмо. Я голос Люпас, и я знаю, что они от меня хотят. Уходите, Джованни, пока я потребовал от вас покинуть не только кабинет, но и город. Гость тяжело задышал, с трудом сдерживаясь и пытаясь просверлить взглядом хозяина кабинета, но в итоге лишь ударил по столу и быстро вышел. Глава 12. Изнанка уже давно перестала быть мертвой, выжженной землей, но столь нездоровое оживление местной живности не было с момента возрождения. Неподалеку от невидимой границы сидел Стефан, уткнувшись лицом в колени, и вокруг него нарезали круги десятки существ с синим отливом своих тел. Но пусть многие из них скалились, рычали, кричали, никто не смел пересечь границу льда, ведь в этом десятиметровом круг были висели десятки темных фигур самого недружелюбного вида. Это стояние продолжалось уже две недели, но сегодня, казалось, твари собрались совершенно со всего домена, что не могло не привлечь внимание высшей силы. И когда целая стая волков собралась, чтобы броситься со всех сторон на замершие фигуры, десятки красных искр свалились сверху. От них веяло такой силой, что собравшиеся твари резко отскочили во все стороны, и лишь собравшаяся стая оскалилась, готовясь к бою. «Уходите, ничтожество, не в силах вы с нами справиться», — произнесла одна из фей, которая уже совсем не походила на маленькую пикси. Да и одета она была совсем не в цветочные одеяния, а броню из кристаллов с такой же пикой. «Вы не столь сильны, иначе бы уже напали. Проверим, слуга Пелагей», — но волк лишь рыкнул, и стая быстро сбежала, забирая за собой почти всех полуразумных существ правильного оттенка. Тем же немногим, которым не хватило мозгов или инстинкта самосохранения сбежать, феи уничтожили едва ли не за мгновение, после чего та, что их возглавляла, бесстрашно вошла в круг и одной волной смела теней, что посмели к ней приблизиться. «Господин Филипп, вас желает видеть богиня. Скажи мне, а почему мне должно быть не все равно?» «Потому что она может вам помочь», — в ответ раздался смешок. Но Филипп все-таки поднялся и подошел ближе. «Мне погасить свою силу, а вы в состоянии?» «Нет». Чтобы дойти до центра домена, потребовался почти день, но никто не высказывал и малейшего недовольства. Правда, причины были совершенно разные. Однако пусть путешествие и было длинным, закончилось оно там же, где все начиналось. «Ты меня хотела видеть, и Калрат, твое грустное лицо и источаемые тобой миазмы плохо сказывается и так на нестабильном фоне моего домена. Какие мы нежные. Хорошо, я сейчас уйду». «Стой!» — воскликнула Экалрат, спрыгивая с ветки и почти полностью гася свою ауру. «Есть предложение получше, и оно точно подойдет нам обоим. Готов слушать?» Богиня снизошла до разговора со смертным. Все так же бесцветно ответил ей Филипп. «И что же вы хотите мне предложить? Мне от вас ничего не надо». Экалрат на эти слова лишь улыбнулась. «Помнишь мое предложение о желании? Я тогда еще объясняла, как тебе могу помочь. Сегодня я предлагаю снова сон, который исполнит твои желания. Только нужно твое согласие. Искреннее согласие». Секунда, вторая, и едва слышно раздается: «Ладно, согласен. Суккуба, ты крылатая». Раздался щелчок, и взгляд призрака окончательно потерял осмысленность, а тело притянулось к стволу. Само дерево тоже начало корежить и изменяться. Корни и ветки начали создавать кокон, в который погрузился спящий призрак. Экалрат и сама не заметила, как задержала дыхание и смогла выдохнуть, только убедившись, что произошедшему не противится не только чужак, но и пакт. А еще через минуту фея отчетливо почувствовала, как начала слабеть созданная ею связь. Со стоном, хрипом лис сел на кровати, хватаясь за сердце. Всю его трясло от ощущения случившейся трагедии, и потребовалось почти десяток минут и постоянное давление на рану, чтобы успокоиться. «Господин», — раздалось рядом, и утащенная предыдущим вечером служанка коснулась плеча Стефана, после чего застыла с открытым ртом, ведь повернувшийся к ней аристократ смотрел совершенно безумным взглядом, и в темноте ей даже показалось, что клыки у него удлинились. «Уйди, и скажи никому не приходить». С трудом отвернувшись и выдохнув, он рухнул обратно на кровать. Служанка же сбежала с такой скоростью, что можно было слышать свист ветра. Однако не уснуть, не просто полежать в покое молодому лису было не суждено. Дверь с грохотом распахнулась, и в комнату ввалилась Жаклин, сверкая не только красными глазами, но и еще россыпью табличек, часть из которых использовалась для создания целомудренного образа. Нападение, покушение, отравление, удар через изнанку. Девушка крутилась на месте в поисках угрозы. «Спокойно, спокойно», — попытался было вразумить родственницу Стефан, но видя, что девушка вот-вот пустит весь доступный боевой потенциал, подскочил с кровати, кутаясь в одеяло. Оно не позволило с первой попытки перехватить вертящуюся на месте девушку. А когда усилия Стефана увенчались успехом, девушка успела пальнуть магическим заклинанием, из-за чего возникла странная ситуация, которая совпала с повторным открытием двери. «КХМ, дорогие мои, мне выйти?» — спросила Изабелла, одетая согласно этикету и даже с уложенной прической. «А ты, Белла, спишь, так чтобы на бал можно было пойти? Это у нее с детства. У нас строгая бабушка и мама. По тебе не скажешь». Девушка посмотрела на себя, покраснела и, отвернувшись, попыталась дотянуться до простыни. «Я прогуливала этикет, ты с них сбегала». Отогнав лишних людей от дверей, старшая зашла внутрь и прикрыла дверь. «А я потом без сладкого оставалась. Ты не любишь сладкое. Ты и в чай его добавляешь из-за бабушки, которая, как там говорила, не помню. Потому что ты слишком редко бывала на ее уроках. А она говорила, что жизнь не так черна и надо ее подслащивать». При этом лицо у Изабеллы содрогнулось от отвращения. «Девушки, я, конечно, ценю это утро воспоминаний прекрасного. Ладно, ладно, сомнительно прекрасного детства. Но может, вы отвернетесь и дадите мне одеться? А то слово «неловкость» уже не совсем точно описывает мое душевное состояние». «Бах, да не смотрю я на тебя. Успокойся. Богиня, вы как маленькие дети». «Жаклин, прекрати изображать из себя балерину». Раздается щелчок, и на голову младшей падает стопка одежды. «А ты для приличия, прежде чем смотреть на молодое и невинное тело, не тащил бы себе в постель прислугу неблагородного происхождения. У меня не было времени и желания искать вдовушку или высокородную женщину легкого поведения. Для этого организуются балы и иные мероприятия. Правда, этим обычно занимаются женская половина рода, так что соглашусь, мой недосмотр. Я вот никогда не занималась. Что тебя не красит, сестра? Ладно, вижу, все оделись, перейдем к главному. Что случилось?» Служанка прибежала вся в слезах, а я почувствовала удар, боль, не знаю, как объяснить. Что произошло? Я почувствовала вспышку. Дар взбунтовался, и я бросилась к Стефану. Инстинкт. Близняшки посмотрели на последнего обитателя комнаты, который уже добрался до стола и пил вино прямо из горла. «Да не знаю я, не надо на меня так смотреть. Кошмар приснился, наверное». «А что говорит твой сожитель?» «Он ничего не говорит. Как штурм города закончился, и эту цератури таксикуи проводил на корабль, просто ушел и не вернулся. И раньше уже было такое, но в этот раз как-то все иначе. А раньше как вы эту проблему решали? Договаривались, Бель, или бежали наизнанку? Экалрат от нас домен не закрывала. Беспокойство всех троих лишь усилилось. Ведь, когда исчезает тот, кто обладает столь большой силой, это не могло не пугать. Изнанка. Тени созданы исполнять желания. Если тень при этом не погибает со временем, она получает право обрести новый божественный облик. Но для тех, кто сейчас пали ниц перед божеством, все они были лишь инструменты для возвышения. Многих из них те, кого звали вестниками, пожирали далеко не в фигуральном смысле. Но сегодня на лицах почти трех десятков существ не было привычных высокомерных выражений. Сегодня их божество вновь показывало, что даже высшие слуги могут вызвать его неудовольствие, и что они не вправе противиться, даже когда огромная пасть откусывает от них конечности. Ламия тоже была среди них, и тоже уже осталась без ноги по колено и без части столь лелеемого ею хвоста. Только вот, несмотря на невыносимую боль, ни единого стона не сорвалось с ее губ. В какой-то момент их богу надоело мучить бессловесных жертв, и, прыгнув к своему трону, монстр обратился в человекоподобное существо, лишь голова его так и осталась звериной, что, впрочем, не помещало ему произнести: «Вы меня разочаровали». Голос Бога был резок, груб и вызывал ощущение, будто вестником точит зубы напильником нулевкой. Конечно, это было намеренно и очередной проверкой. Проверку, которую многие не проходили и жестко платили за эту ошибку. Но на сегодня уже не осталось сумасшедших, готовых возразить Анубису. Столько сил, столько веков опыта, пересечь границы миров, чтобы пасть от руки даже не полуразумной звериной сущности, а от его идиота-инструмента. Ламия при этих словах скрипнула зубами. Все они пылали праведным гневом, когда в Тихом океане пал один из них. Многие даже порывались броситься на другой конец света, чтобы лично придушить главу рода Кальмаровых, предварительно принеся в жертву всех его родственников. Но они или были слишком далеко, или оказались слишком заняты. Итог налицо. Бог, узнав о произошедшем, явно собирался показательно наказать вестников. В руке Анубиса появилась небольшая алая сфера, от которой во все стороны распространялась сила. Кристалл был огранен, но по всей его поверхности уже бежали трещины, разрушая красоту работы ювелира. «Неудачник», — сказал Анубис, рассмотрев камень со всех сторон, и закинул его себе в пасть. Краткий момент, и камень раскрошился на клыках, а высвободившаяся дымка втянулась в глотку бога. Обитатель даже не успел закричать, навсегда исчезнув из мира и вселенной. 105, невольно подсчитала Ламия число оставшихся. 105, вторя ее мыслям, произнес бог, — из более чем 700. Может, пора ввести в ваши ряды новую кровь? Глухая волна раздражения вырвался наружу против воли вестников, что, однако, заставило морду лица бога лишь сильнее исказиться. Сколько высокомерия. Но я не вижу ни одной причины, почему я должен отказаться от этой идеи. Хотя если прямо сейчас кто-то сможет меня порадовать, может быть, я пересмотрю свое решение. Мой бог, — резко поднял голову вестник, сидевший в первом ряду. Его тело уже не имело никаких человеческих черт, полностью превратившись в набор глыб. На вкус Лами такое тело не имело никакого смысла, ведь более не позволяло втираться в доверие людям. Слишком уж угрожающе выглядел ее собрат. Моими усилиями было положено начало кровавой распре, что со временем принесет не только много крови, но и упрочит наше положение в Красном море. Не пройдет и века, как это название станет не фигурой речи, но реальностью. Анубис выслушал, и даже, показалось, одобрительно кивнул, чтобы в следующее мгновение материализовать в руке еще один сияющий рубин с множеством черных прожилок. И прежде чем Каменноголовый успел что-либо попросить, его кристалл исчез в утробе бога. Сам вестник мгновенно осыпался на месте грудой камней, которая просуществовала еще секунд 5, прежде чем превратиться в пыль. 104. Еще кто-то готов попытаться? Анубис говорил это и всем видом показывал, что любой, кто посмеет открыть рот, разделит участь предыдущего неудачника. Но гордость в Ламии оказалась сильнее. «Я господин», — с трудом вставая, опираясь на хвост вестница, однако и не думала поднимать взгляд. Каждый, кто смел смотреть в глаза их богу, жил недолго. Анубис устроился поудобнее, подождал, очередным щелчком призвал ее кристалл и спросил снова: «Ну так будешь говорить или мне тебе сейчас сожрать?» Ламия, справившись с очередной вспышкой боли, выдохнула и все-таки заставила себя сказать: «Я нашла след воров, что украли силу из ритуала 700 лет назад». Боль от треснувшего кристалла заставила ее упасть. Но это было несознательное решение Анубиса. Нет, существо, что пряталось за маской обычного зверобога, подскочило к вестнице и, схватив ее за волосы и подняв на уровень груди. «Кто?» «Маленький род. Его представитель бросил нам вызов в Ансбахе. Именно он разрушил мою работу в Симферополе. Последний доклад от тени был...» «А-а-а-а! Меньше криков. Говори, пока есть чем». Последний доклад от тени в Ансбахе был, что она почувствовала схожую энергию. Что еще? Род молодой с юга Франции. Через магическую оболочку Лами проходило все больше энергии, и казалось, что еще немного, и девушка просто осыплется пылью. Но в последний момент энергия изменила полярность, и разрушенные части тела начали восстанавливаться, а боль уходить. Лами от нахлынувшего удовольствия даже не заметила, как ее волосы отпустили, и поэтому она распласталась на земле. «Подтверди доклад, подготовь энергию к изъятию, предоставь мне душу любого представителя, разрешаю использовать Анубаром». После этих слов бог снова оказался на своем троне, а вестники, почувствовав, как их отпускают, растворились в пространстве. Флоренция. Говорят, мир аристократов сильно оторван от обычного народа, но сегодняшний вечер стал настоящей иллюстрацией этого заявления. Пекара были разбиты, потеряли огромные деньги и немалое количество родственников как из правящей семьи, так и младшей. Но проходящие мимо и смотревшие из разбитых окон, люди были вынуждены наблюдать праздник, бюджет которого даже навскидку мог покрыть большую часть издержек города. Видели и слушали неприметных людей в обычной одежде, которые утешали людей, многие из которых потеряли не только дома, но и родных. Ведь Бжаван не помнил вид своего начальника и не сомневался, что небольшая доза снотворного, полученная от заботливого слуги, решит вопрос контроля. А запас средств, предусмотрительно не переданный в руки казначея, позволил профинансировать слухи. «Брат Бжаванни, говори, послушник, как настроение в городе?» Возмущаются, но напуганы. Наемники Авалона успели внушить страх, и возвращение город законных хозяев воспринимается как избавление. При этих словах эмиссар Розенлюпас скрипнул зубами и жестом руки отослал подчиненного. «Неужели моя благородная миссия так и останется лишь глупым порывом? Великая богиня-волчица, направь своего последователя. Укажи мне путь, как привести этот город под твою руку. Я все отдам, любую цену заплачу, и каждого, кто встанет на пути благого дела, я смету своими руками». Слова были произнесены, и услышали, но услышала их недавно погибшая волчица. Кабинет главы. «Что ж, рад, что вы приняли мое приглашение, сеньоры». Вставая из-за стола, Уберто Пекаро поднял свой бокал с вином. «Угощайтесь, сегодня у нас с вами важный день». Командиры наемных отрядов невольно переглянулись. В прошлый раз разговор в важный день закончился кратным увеличением их содержания и постоянным контрактом на 50 лет. Первым принял приглашение выпить Леон, командир черных стрел. «Мой сеньор, наше сотрудничество длится 20 лет. Вы хотите предложить нам премию? Или, может быть, голову этого ублюдка Стефана и его офицеров?» Рафаэль Грифонец до сих пор с трудом сдерживал свой гнев после событий под Пизой. Данное высказывание несколько снизило градус веселья. «Мда, нехорошо получилось. Но, к сожалению, как и раньше, доказательств нет, а репутацию слишком легко потерять. Поэтому я предлагаю вам окончательно отбросить вашу кочевую жизнь и стать частью настоящих войск семьи. После чего попытка вас поставить уже точно не останется безнаказанной. Пиза. Антония не спаслось. Поэтому, стоя на балконе своей комнаты, он вдыхал свежий ночной воздух и мечтал о молодой лис, что даже не смотрела на него. Эх, будь она чуть знатнее, как бы все было проще. Мой дорогой потомок, неужели ты не знаешь, что нужно делать? Ведь только с ней твои дети обретут лучшие от обеих семей. А если она будет противиться, сила дана тебе не просто так. Фух. Шварцин схватился за кольцо на пальце. В глазах его начали разгораться настоящие искорки черного цвета, а на губах появилась безумная улыбка. «Бартоломео, да мой сеньор, где молодая леди Жаклин, не знаешь? Молодые леди Лис недавно вышли из апартаментов их родственника. К сожалению, должен отметить весьма фривольный вид сеньоры Жаклин. Ничего, ничего». Последние слова, казалось, совсем не взволновали Антония. «Но свяжись с нашими контактами во Франции. Мне нужны подробности о традициях семьи Лис. Как прикажете, мой господин». Глава 13. «Сестра, постой!» — раздался голос старшей из близняшек, и обеспокоенность в голосе едва не заставила младшую схватиться за пару боевых артефактов, которые она не снимала с момента приезда в уже ненавистную ей страну. Изабелла это видела и успокаивающе подняла руки, и взглядом показала на один из балконов. Обе девушки выбрались и поежились под холодным дуновением воздуха. «Что случилось? Нас решили предать? Это тот-то все-таки решился отомстить? Если бы, да и не думаю, что нам стоит вмешиваться в его взаимоотношения с офицерами. Нет, меня пугает поведение наших гостей. Они стали следить за тобой». Жаклин не стала уточнять, уверена ли ее сестра. Просто начала перебирать последний день в голове в поисках подтверждения ее слов. «Ну, они действительно сегодня попадались мне чаще. Но зачем? Я не играю какой-то важной роли. Заложники? Сомнительно. Нет точек пересечения интереса. Может, в тебя этот Шварцин влюбился?» Сдержать фырк при последнем предположении Жаклин не смогла. Впрочем, и Изабель тоже не сдержала тяжелый вздох, и будто в насмешку в двери постучались. По ту сторону был виден силуэт их гостя. «Леди, извините, если помешал вашему разговору». Антония не дожидался ответа, зашел к ним. «Но не подскажете, где мне найти сеньора Стефана? Думаю, он на собрании офицеров. Изабелла вышла немного вперед и постаралась загородить собой сестру, и с трудом удержалась от того, чтобы не вздрогнуть. Взгляд гостя показался ей очень многообещающим. «Не могли бы вы нас оставить? У нас семейный разговор».